Вряд ли такой поворот возможен, недостает главного. Бородина? Пожалуй, Бородина. Да. Недостает Бородина, подумал Бардин. Недостает такого удара, чтобы дрогнуло и накренилось могучее и громоздкое сооружение, именуемое немецкой военной машиной. Может ли стать Бородином Москва? Да все то, что сию минуту происходит на заснеженных подмосковных полях. Видно, на этот вопрос никто, кроме Москвы, ответить не может. «Какая дорога в дипломатии, Александра Михайловна?» Она улыбнулась. «Все та же, быть бурлаками истории. Согнув выю, покрепче приладить к плечам ремни и подналечь, чтобы сдвинуть баржу с отмели. Вначале баржу, потом судно потяжелее, потом опять баржу, одну за другой, чтобы дать ход течению, свободу реке. Поверьте мне, бурлаками». «Это сравнение тоже характерно для нее», — подумал Бардин. «Нет, не тем, что это слово пришло к нам из того века, по кремнистому берегу Волги-реки. Нет, не поэтому. Женщина — самое нежное и ранимое творение природы. Она любила все могучее. Да, наверное, она любила в трагедийном театре слушать Адельгейма в роли Отелло, а в оперном — Шаляпина, поющего мельника». В ее сознании бурлак не символ простолюдина, а символ великана, которого сама природа наделила силами, которых нет у других. И не только это. Бурлак — это труд, напряженное в труде терпение. Да, терпение — это обязательно. Именно терпение она имела в виду, когда сказала «бурлаками». «Я хочу, чтобы вы пробыли с неделю». «Три дня, Александра Михайловна. Трех мало». «Но три так три. Я хотела, чтобы вы встретились с бургомистром Хагеном. Буду просить принять вас сегодня. Кстати, сегодня ночью я закончила чтение его книги «Путешествие по Франции». Вам не приходилось видеть? Она издана по-английски». «Нет, Александра Михайловна», — сказал Бардин, и шальная мысль пришла в голову. «Господи, да французских ли впечатлений стокгольмского бургомистра, когда пламя уже лижет кровлю дома, того, гляди, заберется под стрехи? И потом, самое ли это насущное чтение и для Калантай, чтобы отдать ему ночные часы? Вам будет интересна встреча с этим человеком. Это наш давний друг. Я взяла за правило и, наверное, приучила к этому бургомистра. Ничего не пропускать из того, что касается этого человека, будь то книга, статья, речь. Кстати, письмо о книге его французских впечатлений, я ему уже отослала. Я пошлю новое письмо вслед и попрошу его о встрече. Думаю, он мне не откажет. Бардин шел от Калантай, твердил непрестанно. «Учись, отрок Егор, набирайся ума разума. Ты уразумел дитя природы, для чего ей надо было ночь напролет читать французские впечатления бургомистра. Ты проник в ее тайные мысли. Чтобы устроить тебе встречу с бургомистром, и не только поэтому, чтобы иметь такого друга, как этот бургомистр, друга, которому можно обратиться с просьбой о завтрашней встрече. Финские проблемы никто не знает лучше его. Вон куда ведет книга о французских впечатлениях, понял? Вот она очинивает мягкие фаберовские карандаши своей машинкой, укрепленной на столе, и пишет письма. «Только что прочла вашу книгу, друг Хаген. Раскрыла утреннюю газету и увидела вашу речь. Вы не упускаете случая, чтобы заявить о себе в прессе. Прочла вашу статью. И тянет, изо дня в день тянет свою баржу наперекор отмелям и перекатам и зовет всех к этому. Бурлаки? Да, пожалуй, бурлаки. Не бойтесь, не стыдитесь быть бурлаками. Бурлаки — это хорошо». Но не успел Бардин подняться к себе, как раздался телефонный звонок, и Егор Иванович узнал голос молодой шведки. «Товарищ Бардин, с вами будет говорить Александра Михайловна». Как заметил Бардин, шведка всех звала строго торжественно «товарищ». Исключение составляло, пожалуй, только Калантай. Калантай просила спутницу Бардина зайти к ней. «Хочу показать ей здешний парк», — сказала Калантай. Бардин знал по прошлой поездке, Калантай любила этот парк. У нее были там цветные аллеи. Она уверяла, что 2 часа, проведенные в парке в послеобеденное время, заметно прибавляют силы. «Думаю, что ей будет приятно ваше приглашение, Александра Михайловна». Но Кузнецова, к удивлению Бардина, встревожила приглашение Калантай. Бардин как мог объяснил, добрый знак гостеприимства. Если бы он, Бардин, был женщиной, и он бы получил такое приглашение. Не такая уж я и простофилия, Егорушка Иванович. Так просто на 2 часа, да еще при такой занятости, не верю. Она вернулась с прогулки обескураженная. Не пойму я вашу Александру Михайловну. 2 часа говорила о хризантемах. Не для этого же она меня увлекла в этот парк. Бардина это развеселило. Женщина откровенно деловая, для которой каждая встреча имела смысл, если только приближала ее к вожделенной цели, Кузнецова отказывалась понимать человека, если не видела практической цели в его поведении. «Погодите, но ведь вы на месте Калантай повели бы себя так же?» — спросил Бардин не без лукавства. «Вы шутник, Егорушка Иванович», — произнесла она, но не улыбнулась. Ей было не до смеха. «Ничего не понимаю». Вечером Хаген позвонил Бардину. «Добрый вечер, мистер Бардин. Это Хаген. А что, если нам завтра встретиться не в Стокгольме, а в Упсале?» Произнес он по-английски достаточно свободно. Как потом установил Егор Иванович, Хаген начинал свою карьеру в представительстве одной лондонской фирмы в Гетеборге и был силен в английском, хотя и говорил чуть-чуть уэльской кашей во рту. Его шеф происходил из Бирмингема. «В Упсале дом моих родителей, знаете, рядом с университетскими теологами, через дорогу от резиденции епископа. Прошлый раз, когда Бардин был в Швеции, он посетил Упсалу, разумеется, побывав и в университете. Погодите, это не рядом ли с медицинским факультетом? Там еще виден стеклянный шатер его знаменитой хирургической». Хаген рассмеялся. «Именно стеклянный шатер. Поздравляю, вы поломили сердце старого упсальца. Итак, завтра ровно в 2 я жду вас у себя. Я вам покажу в Упсале нечто такое, что и вы не видели». Он принялся диктовать адрес, тщательно уточняя написанное, и как истый англичанин, время от времени вскрикивая «спеллинг, спеллинг», и тут же расшифровывая имена собственные по буквам. На другой день, в условленный час, Бардин был в Упсале у стеклянного шатра университетских хирургов. Родительский дом Хагена действительно был рядом. Первый упсальский финн оказался человеком диковинно рослым и, в отличие от большинства людей такого типа, не сутулым, больше того, статным. Несмотря на осеннюю пору, на нем был галстук нежного василькового цвета с нарядной булавкой, как ее любят носить преуспевающие американцы. Он предложил Бардину в своем роде программу пребывания в Упсале. Они смотрят город, обедают в загородном ресторане и ужинают у Хагена дома.